Она смеялась. С нас хватит, хватит. Все кончилось. Она повернулась к детям с радостной вестью. Муж ударил ее так, что она потеряла сознание. Этот одноглазый учитель усадил ее на скамейку, прислонил к стене. Потом он обратился к находившемуся в убежище высокопоставленному лицу, как оказалось, вице-адмиралу. Она женщина и истеричка. Они все стали истеричками. Она так не думает. Она имеет золотой орден материнства, говорил он вице-адмиралу. Вице-адмирал не удивился и не рассердился. Он не счел, что ему отвели неподходящую роль. Преисполненный чувства собственного достоинства, он дал этому человеку отпущение грехов. Все в порядке», — сказал он. «Это понятно, не беспокойтесь». Учитель пришел в восторг от системы, которая может простить слабость. «Хайль Гитлер», — сказал он, кланяясь и пятясь назад. «Хайль Гитлер», — ответил вице-адмирал. Теперь учитель начал приводить в чувство жену. У него были хорошие вести, что она прощена, что все до одного поняли. А тем временем бомбы падали и падали у них над головой, и трое детишек школьного учителя и глазом не моргнули. Они, подумалось мне, вообще никогда глазом не моргнут. И я, подумалось мне, тоже больше никогда. Глава 43. Святой Георгий и дракон. Дверь моей крысиной мансарды была сорвана с петель и исчезла. Вместо нее привратник прибил мою походную палатку, а поверх нее доски крест-накрест. На досках золотой краской для батареи, блеснувшей в свете моей спички, он написал «Внутри никого и ничего». Как бы то ни было, кто-то с тех пор отодрал нижний угол холстины, и у моей крысиной мансарды образовалась небольшая треугольная дверца вроде входа в вигвам. Я пролез вовнутрь. Выключатель в мансарде тоже не работал. Свет проникал сюда только через несколько оставшихся целыми оконных стекол. Разбитые стекла были заменены кусками газет, тряпками, одеждой и одеялами. Ночной ветер со свистом врывался через это рванье. Свет был каким-то синим. Я выглянул через заднее окно около плиты, посмотрел вниз, уменьшенная перспектива и очарование маленького садика, маленького рая, образованного примыкающими друг к другу задними дворами. Никто там сейчас не играл, и никто не мог закричать оттуда, как мне хотелось бы, «Оле-оле, бык на воле!» Что-то зашевелилось, зашуршало в темноте мансарды. Я подумал, что это крыса, но я ошибся. Шорох исходил от Бернарда О'Хара, человека, взявшего меня в плен так много лет назад. Это шевелился мой злой рок, человек, главной целью которого было травить и преследовать меня. Я не собираюсь порочить его, сравнивая звук, который он производил, со звуком, производимым крысой. Я не сравнивал О'Хара с крысой, хотя его действия были так же раздражающе неуместны, как ярость крыс, скребущихся в стенах моей мансарды. Я, в сущности, не знаю О'Хара и знать не хочу. Тот факт, что в плен в Германии взял меня именно он, имеет для меня субмикроскопическое значение. Он не был моим карающим мечом. Моя игра была кончена задолго до того, как О'Хара взял меня в плен. Для меня О'Хара был не более чем сборщиком мусора, развеянного ветром по дорогам войны. О'Хара придерживался другой, более возвышенной точки зрения насчет того, кем мы были друг для друга. Во всяком случае, напившись, он вообразил себя святым Георгием, а меня драконом. Когда я увидел его в темноте моей мансарды, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма американского легиона, перед ним стояла бутылка виски. Он, очевидно, уже давно ожидал меня, прикладываясь к бутылке и покуривая. Он был пьян, но его форма была в полном порядке. Галстук был на месте, фуражка надета под должным углом. Форма много значила для него, и предполагалось, что для меня тоже. «Знаешь, кто я?» — сказал он. «Да», — сказал я. «Я уже не так молод, как тогда. Я что, здорово изменился?» «Нет», — ответил я. Я уже писал, что раньше он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде Он выглядел нездоровым, бледным, одутловатым,